Или другой вариант. Телефон звонит. Вы вступаете в новый отрезок времени. Вы помните, что ждали какого-то важного звонка, и поэтому ни в коем случае не хотите пропустить его. Вы даете себе установку на то, что следующий отрезок времени должен быть непродолжительным и результативным, и получаете нужную информацию оперативно, не забывая при этом о вежливости. Благодаря хорошему настроению, в котором вы все это время пребывали, буквально за несколько мгновений вы успеваете полностью подготовиться к разговору, а позитивные ожидания являются в этом случае идеальным дополнением. Таким образом, вы, еще не успев снять трубку, уже осуществили свои позитивные намерения. Чаще всего вы подготавливаете будущий опыт неосознанно. Вы даже не догадываетесь, что делаете это, постоянно проецируя свои ожидания на будущие события. Именно поэтому намерение на отрезок времени поможет осознанно решать, что именно должно ожидать вас в самом ближайшем будущем, и, следовательно, дает возможность контролировать его. Вы можете планировать будущие события, как те, что должны произойти буквально в следующую минуту, так и отдаленные. И как только вы получите возможность убедиться в том, что осознанно выбранные мысли действительно могут позитивно влиять на будущие события, вам захочется делать это все чаще и чаще. Данный процесс похож на все остальные. Чем больше вы обращаетесь к нему, тем больше приобретаете опыта, а вместе с опытом приходит и удовольствие, благодаря которому вы достигаете еще больших результатов. Если предстоящий отрезок времени включает в себя то, что вам никогда не нравилось, то данный процесс лучше не применять. Конечно, этот процесс лучше, чем отсутствие какого-либо сознательного намерения вообще. Но, по возможности, в подобной ситуации лучше все-таки обратиться в таком случае к одному из сверхмощных процессов с 13 по 22. Например, вам предстоит навестить свекровь, которая, вы в этом уверены, терпеть вас не может. Или же вам предстоит работать в паре с человеком, который вас ужасно раздражает. Если вы в таких случаях даете себе установку на то, какие чувства хотите испытывать, и как следует разворачиваться событием в следующем временном отрезке, и обнаруживаете, что вам сложно придумать позитивный сценарий, то тогда этот процесс лучше не использовать. Смените объект ваших мыслей, подумайте о чем-нибудь приятном и позже обратитесь к другому процессу. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе намерения на отрезок времени. Вы живете в удивительном физическом времени. Вы находитесь в обществе высоких технологий, когда есть доступ к информации обо всем, что происходит на планете, и это питает ваши мысли. Вы получаете огромную пользу от обилия сведений, поскольку они способствуют вашему внутреннему росту. Но в то же время эта перенасыщенность информацией может выбить у вас почву из-под ног, и тогда небольшая растерянность или неуверенность способны перерасти в смятение. Подобно тому, как умение фокусироваться на одном объекте приносит ясность, умение фокусироваться на многих вопросах одновременно ведет к смятению и растерянности. Вы, люди, обладаете высокой чувствительностью. Ваш мыслительный процесс протекает очень быстро. Когда вы думаете о каком-либо желании, то способны, благодаря силе закона притяжения, видеть его все более и более отчетливо до тех пор, пока оно не исполнится. Но многие люди фокусируются на том, что противодействует желанию. И тогда именно сила мыслей задерживает их на пути к цели. И они идут к ней долгие годы, несмотря на то, что сама цель так близка. Большинство из вас настолько сбиты с толку неконтролируемым потоком мыслей, что уже не имеют возможности развить хоть одну из них до достаточно высокого уровня.